Глава десятая. Он сразу же забыл про все эти нежные чувства, как только увидел толпу, ожидавшую его по возвращении у дверей квестуры. Пока он шел от моста Понте до Игричи к сборищу представителей прессы, в голове его проносились птичьи метафоры. Вороны-коршуны, гарпии, сгрудились перед квестурой плотным полукольцом, и для полноты картины не хватало лишь разлагающегося трупа у их ног. Один из них заприметил Брунетти. Глазки бы ему выколоть! И, не сообщая его появлении своим товарищам, скользнул в сторону, заторопился навстречу комиссару, держа в руке микрофон, словно хлыст, каким погоняют скот. «Комиссар!» — начал он, находясь еще в метре от Брунетти. «Доторе Митри уже решил выдвинуть против вашей жены гражданский иск?» Брунетти остановился и улыбнулся. «Полагаю, вам лучше спросить об этом доторе Митри». Пока он отвечал, толпа ощутила отсутствие своего коллеги, и все головы обернулись, словно охваченные коллективным спазмом на голоса. В то же мгновение все сорвались с мест и помчались к Брунетти, держа перед собой микрофоны, будто пытаясь поймать ими слова, словно их следы еще могли витать в воздухе вокруг комиссара. Во время этого великого переселения народов один из операторов споткнулся о кабель и упал. Его камера рухнула на землю вслед за ним и разбилась. Линза выскочила из расколотого аппарата и покатилась по набережной, словно банка из-под содовой, которую мальчишки на улице пасуют друг другу вместо мяча. Все остановились, то ли от удивления, то ли от неожиданности, и наблюдали, как линза скачет к ступенькам, спускавшимся к воде. Вот она добралась до верхней ступеньки, перекатилась через край, едва касаясь, прыгнула на вторую, потом на третью и с тихим всплеском погрузилась в зеленое зеркало канала. Брунетти воспользовался тем, что репортеры отвлеклись, и устремился к дверям квестуры. Но представители прессы быстро пришли в себя и кинулись ему наперерез. «Вы подадите в отставку? Правда ли, что вашу жену уже прежде арестовывали? Она действительно скрывается от правосудия?» Он улыбнулся своей самой мягкой улыбкой и пошел дальше, не расталкивая их, но и не позволяя преградить ему путь. Когда он добрался до входа, дверь открылась, и на пороге по обе стороны от нее возникли Вьянелла и Пучетти. Они вытянули руки, мешая журналистам пробраться внутрь. Брунетти вошел. Вьянелла и Пучетти последовали за ним. «Хуже дикарей, ей-богу!» — в сердцах выпалил Вьянелла и прислонился спиной к стеклянной двери. В отличие от Орфея, Брунетти не стал оглядываться и, не отреагировав на замечание подчиненного, двинулся по лестнице в свой кабинет. Услышав за спиной шаги, он все-таки обернулся и увидел Вьянелла, шагавшего сразу через две ступеньки. «Он хочет вас видеть». Не снимая пальто, Брунетти отправился в кабинет Паты. Синьорина Элетра сидела за своим столом, перед ней лежал раскрытый выпуск «Газетино». Он заглянул в газету и увидел свою фотографию, сделанную несколько лет назад, и фотографию Паолы. Синьорина Элетра взглянула на него и проговорила: «Если вы станете знаменитым, мне придется попросить у вас автограф». «Вице-квестори, именно этого от меня надо!» — улыбнулся он в ответ. «Нет, полагаю, ему нужна ваша голова». «Так я и понял», — сказал он и постучал. Из-за двери раздался мрачный голос Паты. «Насколько проще было бы, если бы они прекратили всю эту мелодраму», — подумал Брунетти. Когда он вошел, в голове его пронеслась строчка из арии Анны Болейн, героини одноименной оперы «Доницетти». «Но те, кто должен правый суд вершить, заранее меня приговорили, и больше у меня надежды нет». «Господи, похоже, что мелодрама грозит превратиться в трагедию». «Вы хотели меня видеть, вице-квесторе?» — спросил он с порога. Пота сидел за столом с бесстрастным выражением лица. Ему не хватало только черной шапочки, какие, говорят, надевали поверх париков английские судьи, приговаривая человека к смерти. «Да, Брунетти, нет, садиться не нужно. У меня к вам очень короткий разговор. Я беседовал обо всей этой истории с квесторе, и мы решили, что следует отправить вас в административный отпуск, пока дело не разрешится. Что это значит? Пока все не уладится, вам нет необходимости приходить в квестуру. Уладится? Пока суд не вынесет решение, и ваша жена не заплатит штраф или не компенсирует дотере Митри убытки, нанесенные его собственности и бизнесу. Это если предположить, что против нее выдвинут обвинение и осудят, сказал Брунетти, зная, что такое вполне вероятно. А это может занять годы, добавил он. Перипетии судопроизводства были ему хорошо знакомы. «Сомневаюсь», — ответил Пота. «Вице-квесторе, в моей практике есть дела, заведенные более 5 лет назад, а день суда по ним до сих пор не назначен. Повторяю, это может тянуться не один год». «Все зависит исключительно от решения вашей жены, комиссар». Доторе Митри был настолько любезен, я бы даже сказал, настолько добр, что предложил оперативно решить проблему. Но ваша жена, кажется, предпочла его предложение не принимать, посему последствия лежат полностью на ее совести. «При всем моем уважении, вице-квесторе», — возразил Брунетти, — «это не совсем так». И прежде чем Пота успел вставить слово, продолжил: «Доторе Митри предлагал этот вариант мне, а не моей жене, а я уже объяснял, что не могу принимать решение за нее. Если бы он обратился непосредственно к ней, а она бы отказалась, тогда ваши слова были бы совершенно справедливы». «Вы ей не сказали?» — удивился Пота. «Нет». «Почему?» «Думаю, это дело доторе Митри». На лице Поты изобразилось крайнее изумление. Он некоторое время поразмыслил и вынес решение. «Я ему передам!» — Брунетти кивнул, то ли в знак благодарности, то ли просто так. «Это все, вице-квесторе?» — спросил он. «Да, но все-таки вы в административном отпуске. Это понятно?» «Да, вице-квесторе», — сказал Брунетти, хотя не имел ни малейшего представления о том, что это значит. Ясно было только, что он больше не полицейский, а, следовательно, безработный. Не попросив у Поты разъяснений, он повернулся и вышел из кабинета. Синьорина Элетра по-прежнему сидела за своим столом, но на сей раз читала журнал, видимо, расправившись с газетина. Когда Брунетти вышел, она подняла на него глаза. «Кто сообщил прессе?» Она покачала головой. «Понятия не имею, вероятно, лейтенант». И она взглянула на дверь кабинета Поты. Брунетти понял ее пантомиму и сообщил: «Отправил меня в административный отпуск». «Никогда ни о чем подобном не слышала», — заметила она. «Должно быть, он изобрел его специально для такого случая». «Что будете делать, комиссар?» «Отправлюсь домой и буду читать книги», — ответил он. Сказав это, он вдруг задумался и понял, что ему действительно хочется так поступить. Нужно только пробраться сквозь журналистов, столпившихся у здания, ускользнуть от их камер и однообразных вопросов, тогда можно будет вернуться домой и читать до тех пор, пока Паоло не примет решение и дело не уладится. Он может позволить книгам унести себя прочь от квестуры, из Венеции, из этого жалкого века, кровожадного и падкого на дешевую сентиментальность, в мир, где душа его почувствует себя более привольно. Синьорина Элетра улыбнулась, решив, что он шутит, и снова занялась журналом. Он не стал возвращаться в кабинет и двинулся прямо к дверям квестуры. Как ни странно, репортеры ушли, Единственным следом их недавнего присутствия были валявшиеся на мостовой куски пластика и ремень, оторвавшийся от камеры.